с вашим соседом. Он ведь большой друг СССР и хорошо там известен. А кто он такой, как его фамилия, спросил я. А зовут его Отто Скорцени. Боже мой, вскричал Смирнов. Мне до зарезу надо было бы с ним побеседовать. Ведь его имя связано не только с похищением Муссолини, но и с обороной Брестской крепости. Родриго куда-то ушел, и минут через пять вернулся в сопровождении дюжего молодца, опиравшегося на толстую палку с золотым набалдашником, сообщившего нам, что господин Скорцени ждет русских сеньоров завтра в 12 часов в своем доме для собеседования, а сейчас вынужден покинуть театр вследствие важных дел. И мы не пошли к знаменитому фашисту. Сергей Сергеевич посчитал, что ему, члену партии и известному писателю, неудобно в первые же дни пребывания в стране встречаться с матерым нацистским авантюристом. Ну, а мне одному туда ехать было уже совсем незачем. Впоследствии Смирнов искренне жалел, что эта встреча не состоялась. А через несколько лет Юлиан Семенов провел у Скорцени целый день и взял у него интереснейшее интервью. Постскриптум. Не могу не вспомнить о последнем вечере, проведенном нами в Мадриде накануне отъезда на родину. И позволю себе расшифровать некоторые имена участников веселого ужина, устроенного Домингином. Приглашены были, кроме меня, киноактриса Лидия Смирнова, писатель Сергей Сергеевич Смирнов, балетмейстер Юрий Жданов, друг Мигеля молодой, красивый и обаятельный Хуан Карлос и кинокритик, имя которого я просто позабыл. Вечер этот был одним из самых приятных и веселых в моей жизни. Испанский друг Мигеля, который нас так очаровал, уже давно женат, у него дети. Он счастлив в семейной жизни и зовется теперь так — Хуан Карлос II, король Испании. От Австралии до Туниса. В 1966 году я побывал в Австралии с делегацией деятелей культуры. Будучи в городе Мельбурне, в воскресный день, не занятые никакими официальными мероприятиями, мы были выпущены нашим руководством на волю. «Проводите день как хотите, остерегайтесь провокаций, только к ужину все должны быть в отеле», — сказал он. И вся компания разбрелась кто куда. Только я собрался выйти из гостиницы на бесцельную прогулку, как у меня в номере зазвонил телефон. Это был Виктор Костенко, молодой и весьма состоятельный бизнесмен, владелец крупных продуктовых магазинов в Мельбурне, Канберре и Ньюкасле, сын русских эмигрантов послевоенного времени. С ним я познакомился в русском общественном клубе, почетным членом которого, несмотря на задолженность по членским взносам, состою, очевидно, и по сейчас. Он предложил совершить небольшую морскую прогулку. Я с радостью согласился. Виктор заехал за мной, и мы прибыли на аэродром. Пилотом он оказался первоклассным, летели спокойно, никакой болтанки. Но когда я заметил, что очертания берегов исчезли, то поинтересовался, куда мы, собственно, летим. На Тасманию был ответ. Тут рядышком миль 300 всего. Летели мы часа два с лишним и приземлились на небольшом аэродроме для частных самолетов прибрежного городка Стэнли, недалеко от пляжа, забитого загорелыми телами. Февраль месяц, жарище. Погрелись на солнышке, пообедали. А во время обеда незаметно для меня Виктор так надрался смирновской водкой, что я сильно перепугался, подумав об обратном пути. Поначалу все было более-менее благополучно, но потом Виктора развезло, и самолет стал себя вести так, как будто попал в сильнейшую грозу. И вдруг Виктор заплетающимся языком сказал: «Я читал, что у вас в России до революции был летчик Нестеров, который впервые сделал мертвую петлю. Сейчас попробую повторить». «Нет, нет!» — в ужасе закричал я. «В другой раз!» Петля не состоялась. Постепенно Виктор слегка протрезвел, и самолет выровнялся. «Куда будем садиться, на воду или на берег?» «На берег», — категорически потребовал я. Последние полчаса мы летели бреющим полетом, и среди захлестывающих нас разгулявшихся волн мне повсеместно чудились акульи-плавники. Сели мы довольно успешно, всего раз пять подпрыгнув на аэродромной бетонке. Вечером шефу нашей делегации я сообщил, что целый день провел с австралийскими друзьями в поселении аборигенов. И в доказательство показал бумеранг, купленный мною накануне в сувенирном магазине. В городе Сиднее в нашу честь устроил обед русский общественный клуб. Был он явно просоветским. Повсюду висели многочисленные портреты Брежнева и других членов Политбюро. За исключением горячительных напитков иностранного происхождения, ничто не напоминало о стране нашего пребывания. Угощали борщом с пирожками, шашлыками, поросенком с кашей, квасом, Да и кругом все говорили по-русски, некоторые, правда, уже с акцентом. После обеда хозяева и гости разбились на оживленно беседующие группы. Ко мне подошел маленького роста, лысый и лопоухий старичок и попросил с классическим одесским акцентом: «Пожалуйста, расскажите мне последние новости из Союза». «Извините меня», — ответил я, — «но там вот несколько дам, с которыми я пообещал побеседовать, ждут с нетерпением», и показал на группу сильно пожилых женщин, старомодно причесанных. Некоторые из них рассматривали публику в лорнетах.